Вам стоит об этом подумать, Майнгер. У вас даже слезы выступили на глазах. — Да, конечно, — сказал Бестужев. — Я обязательно подумаю, не бросить ли мне курить. Он прилежно постарался улыбнуться малышке, вышел из парадного и, твердо ставя ноги, пошел по улице, высматривая извозчика. Глава третья. Мореплаватель. Сухопутному офицеру на море тяжко и неуютно, особенно если до этого вообще не имел опыта морских плаваний. Ну, не считать же таковыми две поездки на крохотном суденышке из Питера в Кронштадт. Хорошо еще, что Бестужев, как оказалось, вовсе не подвержен пресловутой морской болезни, о которой он столько слышал и читал неприятного. На его организм, как выяснилось, постоянная качка не оказывала никакого вредного действия, не вызывала тошноты, лишь наводила непроходимую тоску. Вторые сутки он обитал в зыбком море, где металлическая посуда ползала по столу, как живая. Оставленные на полу штиблеты норовили удрать под койку, а горизонтальные поверхности в любой момент могли перекоситься самым неожиданным образом. За круглым окном в металлической раме, гляди не гляди, простирался все тот же унылый, однообразный пейзаж, темные волны с гребешками пены на гребнях, далекая кромка берега, серое небо с редкими прорехами глубизны. На море стояла промозглая сырость, серая осенняя тоска. Все это именовалось спокойной погодой. Хорошо еще шторма не ожидалось. Правда, иногда думалось, что шторм был бы развлечением после удручающей монотонности этих суток. В приоткрытое окно залетали соленые брызги. Он лежал на узкой койке и курил, благо других дел и не предвиделось пока. Однако надо было на что-то решаться. На Джона Грейтона он проник без малейших хлопот. Майор Хаддок, отныне державшийся чопорно и церемонно, ну что поделаешь, меж джентльменами произошло небольшое недоразумение, а потом была заключена некая сделка, только-то и всего, дело житейское. Привез его на судно и представил старшему помощнику капитана по фамилии Смайлз, с которым, отойдя в сторонку, о чем-то таинственно пошептался. После чего рыжий бородатый субъект с фамилией, отчего-то показавшейся Бестужеву Диккенсовской, типично Диккенсовской, снизошел к нему, без особого интереса, но и без неприязни, вот тогда и обговорили все. Это было еще до знакомства с Суменковым, а ближе к вечеру Бестужев явился на судно совершенно легально, как пассажир, вынесенный в судовую роль. Паспорт Трайкова он разодрал на клочки, старательно сжег у себя в номере, и сейчас фигурировал в качестве российского подданного, как и всю свою сознательную жизнь. Вот только вряд ли существовал где-то в реальности такой военный штабс-капитан, пехотный гвардеец Степан Авксентьевич Заботин, выдуманный господами из британской секретной службы ради обострения русско-австрийских отношений. Сутки он просидел почти безвылазно в своей каюте, еду приносил неуклюжий худой стюарт, то ли не понимавший иных языков, кроме родного, то ли ловко притворявшийся. Еда, как и все остальное, вгоняла Бестужева в тихую тоску. Знаменитая английская овсяная каша, простывший и клейкий томатный суп, от которого желудок бунтовал, да тяжелая масса, оказавшаяся пудингом. Только мясо и жареная рыба еще как-то годились в пищу, при том, что в чай, так и неувиденный им повар, набулькивал столько молока, словно состоял в сговоре с бакалейщиком и получал проценты от израсходованного. Вдобавок, вместо хлеба сухие, явно подгоревшие гренки. Как они с такой вот жратвой ухитрились завоевать полмира, печально размышлял Бестужев.